Дверь открылась, и в комнату вошли четверо в блекло-синих комбинезонах группировки наемников. Впрочем, назвать ее полноценной группировкой со своей штаб-квартирой, командованием, базами, как это было у долга, греха или даже анархичной свободы, нельзя. Все четверо — крепкие мужики, один пониже ростом и очень коротко стрижен, второй — белобрысый, у третьего — шрам через все лицо, четвертый — со сломанным носом. Этот с носом держался так, что сразу стало понятно, он старший в группе. Сидя за столом, она молча разглядывала их. «Катрин Орлова», — представил Карл, — «а это Мировой, Кирилл, Нешек и Брюква». Мировой, тот самый старший, встал за их спинами. Карл передвинул пятый стул к углу стола и уселся так, чтобы видеть и Катю, и наемников. Сумку поставил между ногами. Катя заметила насмешливый взгляд коротышки. Она ведь никогда таких переговоров не вела. Карл был уверен, девчонка растеряется, начнет что-то мямлить. «Давно зону топчете?» — спросила она. Наемники зашевелились. Белобрысый Кирилл с низкорослым молодым Нешиком переглянулись. «Орлова!» — произнес Мировой низким глубоким голосом. «Слышал где-то». «Глеб Орел», — напомнила Катя. Наемник кивнул. «А, так вы...» «Нет, он говорил, не женат. Значит, сестра его?» «Точно», — подтвердил Нешек. «Та, у которой они с Апанасом хабар оставляли». «Ну, так а чего? Нормально тогда». «Отвечайте на мои вопросы», — перебила Катя. «Давно в зоне?» Лицо Нешека вытянулось, но Мировой не стал возмущаться. «Давно», — сказал он спокойно. «Я 7 лет, Кирилл с Брюквой по 5, Нешек 3. Я в долге когда-то был, потом ушел. Остальные по жизни свободные бродяги. Надоело артефакты собирать. Решили в наемники податься?» Карл дернул головой, она явно перегибала палку. «А это не ваше... не твое дело», — ответил Мировой. «Ладно», — согласилась она. «И долго в бригаде?» Мировой поднял глаза к потолку, припоминая, и тут опять подал голос Нешек. «Так 3 года же!» «Мир, ты вспомни», — он оглянулся на старшего. «Аккурат, как я в зону пришел, мы и начали. Меня электрой тряхнуло, но не убило. Вы меня подобрали и...» 3 года», — согласился Мировой. «Да». Она кивнула. «Значит, спелись, знаете, как вместе работать. А в каких делах участвовали?» Карл что-то прошипел, зашевелился на стуле. По его мнению, Катя вела переговоры совсем не так, как положено. Ей было наплевать. Она платит, значит, может задавать какие хочет вопросы. «Во многих», — сказал Мировой. «Но в каких, например?» «Да ты расскажи, расскажи», — опять вылез Нешек, «про то, как мы на агропром ученых водили вместе с военсталами, или как мазу-садиста выследили и...» «Прежде чем наш командир станет отвечать на этот вопрос», — заговорил белобрысый Кирилл неожиданно интеллигентно и рассудительно, «мы хотели бы узнать, для чего вы собираетесь нанять нас?» «Это секретная информация», — ответила она, — «то есть секретная для тех, кто не участвует в деле. А вы пока не участвуете». Кирилл поднялся со стула. Мировой не возражал. Должно быть, белобрысый часто вел переговоры от лица группы. Язык у него явно хорошо подвешен. «Большую часть наших, как вы выразились, дел нельзя назвать соотносящимися с духом международного законодательства», произнес Кирилл, вежливо улыбаясь, и сделал жест в сторону коротышки. «Конечно, Карл поручился за вас, но все же мы до сих пор вас не знали, имели лишь шапочное знакомство с вашим братом и его напарником Апанасом. Мы не знаем, насколько можем доверять вам, и не станем посвящать в наши тайны, не имея никакого понятия о том, что вы хотите нам предложить». По окончании этой речи Нешек дернул себя за нос, пробормотал. «Во излагает!» Брюква сидел неподвижно, равнодушно пялился перед собой и, кажется, не вникал в беседу, предоставив подельникам вести переговоры. Мировой спокойно слушал. «Ну хорошо», — сказала Катя. «Я хочу нанять вас, чтобы довели до места за ЧАЭС. Будете охранять меня туда и обратно. Точный маршрут покажу по карте позже. Конечно, он будет меняться, исходя из ситуации, но в целом направление понятно. Я...» «Постой», — перебил Нешек. «Ты что, ты это о чем?» «За ЧАЭС? Там же не пройти». «Теперь пройти», — сказал Брюкова хриплым голосом. Теперь перетрусилось все. Пройти сложно, но можно. — И далеко на север? — спросил Мировой. — До берега Грязевого озера. — Ого! — вскинулся Нешек. — Я хорошо плачу вам. Карл закашлялся. — Я же предупреждал не о деньгах! — прошептал он, повернув голову к Кате. Она даже не взглянула на него. — Можно ли узнать, с какой целью? — спросил Кирилл. Готовая к этому вопросу, девушка ответила. — Мне надо передать кое-что. Кому не скажу. Просто передать и сразу назад. Этого пока достаточно. Спустя 5 минут они договорились. Карл, поставив сумку между ног, покопался в ней и подошел к наемникам с банкнотами в руках. Мировой шагнул за стульев. Стоя спиной к Кате, коротышка передал ему деньги, они пошептались. Девушка внимательно наблюдала. Кирилл вновь поднялся, отстегнул от пояса коричневый сверток, развернул. Это оказался кожаный пакет на молнии. Мировой положил туда деньги, Кирилл застегнул пакет и повесил на пояс. «Отправляемся сегодня?» — уточнил старший. «Вечером. У вас есть машина?» «Джип. Обычно оставляем снаружи кордона». «На каком КПП у вас прикормлены солдаты?» «Я не хочу ехать до кордона вместе, привлечем ненужное внимание». «Встретимся в сундуке. Знаете такое место?» «Ясное дело», — сказал Нешек. «Да, и оружие у вас какое? Мне надо знать». Мировой кивнул. Тут наниматель вправду должен быть в курсе. «М4», — сказал он. Катя разбиралась в оружии все больше теоретически. Она нахмурилась, припоминая. «Карабины, модульная схема, можно менять блоки из М16». «Ну да», — сказал он. «Только приклад телескопический и ствол укорочен». «Это те, что со съемной рукоятью, чтобы легче носить». Он впервые с интересом глянул на Катю. И откуда рыжая девка знает подробности? Потом поправил. «У Нешика и Кирилла с рукоятями. А у меня и брюквы, оптика стоит, прицел, то есть. У всех такое цевье, чтобы подствольник можно было повесить. Калибр М4, знаешь?» Когда она кивнула, Мировой добавил. «А подствольники там 40-миллиметровые». Катя сказала. «Значит, в сундуке завтра вечером. Или от КПП, через который вы обычно проходите в зону, туда далеко, тогда мы успеем», — сказал Мировой, и Кирилл кивнул. «Боеприпасы, провиант обеспечиваю я», — заключила она. Следующим наемником оказался тот самый здоровяк с плоской рожей, которого Катя заприметила в зале. Войдя, он плюхнулся на тяжело заскрипевший стул, положил на колени пудовые кулаки и неподвижно уставился перед собой. Глядел наемник вроде на девушку, а вроде и мимо, не разберешь. — Хохолок, — сказал Карл, — это Хохолок. Он с Карпатских гор к нам спустился. Нарядом здоровяку служили широкие красные штаны, короткие сапоги и меховая безрукавка на голое тело. Под ней волосатая, будто мхом заросшая грудь и выпуклое пузо с пупом, куда Катя могла всунуть кулак. Руки как бревна, бицепсы как ядра. Нос маленький, монгольские скулы. И ни тени мысли на лице. Башка лысая, только с центра макушки свешивается длинная прядь волос, уходит за правое ухо и дальше, аж до плеча. «Его еще пуленепробиваемым кличут», — продолжал Карл. «Нет, пули нашего хохолка, конечно, берут, но очень уж много их надо, чтобы его завалить. Скажи, хохолок». «Что?» — тот поднял взгляд. «Пули», — повторил Карл со значением. «А то!» — рявкнул вдруг хохолок сипло и поскреб грязными ногтями шрамы на груди. «Раз с этими своинсталами зацепились, ёб! Бригада ихняя 5 человек. Из этих миними в меня! А вот те хрен!» Он поднял кулак и стукнул ладонью по бицепсу. «Чешите грудь! Не взяли меня, не уделали! Я их сам уделал! Урыл всю группу!» «Ты уничтожил отряд военных сталкеров?» — осторожно уточнила Катя. «Ну так еб!» «В одиночку?» «Ну?» «Хохолок никогда не врет», — пояснил Карл. «Не умеет». «Не вру», — мотнул головой наемник. Выражение лица немного изменилось. Он с сомнением поглядел на Катю, перевел взгляд на Карла и сказал. «Слышь, а что она спрашивает?» «А почему бы ей не спрашивать?» — ответствовал Карл, явно забавляясь. «Не, ну она вообще при чем тут-то? Сидит, спрашивает. Че это?» «Так она нанимательница твоя, хохолок», — пояснил коротышка. «Деньги она тебе платит». «Шо, баба?» — поразился наемник. «Чеши грудь!» «Имеешь что-то против?» — холодно спросила Катя. Он поскреб небритый подбородок. «Нет, я... Чё ж против? Наоборот. С бабой, может, веселее там. Хотя приметы есть. На рыбалку и в зону женщин не брать. Ни рыбы, ни артефактов не будет». «Так мы не за артефактами идем», — сказала Катя. «Какое у тебя оружие, хохолок?» «Так что же, ну, печенек», — буркнул он. «Ручной вот пулеметец». «Калибры я знаю, хорошо. И все?» «Не, ну, еще есть, конечно». Катя не удивилась бы, если бы он сказал, что помимо печенега таскает с собой какой-нибудь жуткий многоствольный миниган типа ГАУ или М-134. Хотя понимала, что эти монстры в руках носить могут только в кино, поскольку там электропитание от пары-тройки аккумуляторов разом, и боекомплект с собой надо иметь на десятки тысяч патронов, ведь скорострельность у них сумасшедшая. Да и отдачу, когда из стволов за минуту 1005 пуль вылетает, ни один человек не выдержит. Даже вот этот Кинг-Конг в красных штанах. Но хохолок оказался скромнее и сообщил, что помимо пулемета таскает с собой только компактный ручной гранатометец ХМ-25 с 25-миллиметровыми гранатами, ДТТшник. Сначала у Кати возникли сомнения, слишком уж хохолок был глуп. Но потом она решила, что в группе не помешает такой вот тупоголовый пуленепробиваемый крепыш без страха и упрека. Через пару минут, получив у Карла деньги и рассовав их по просторным карманам красных штанов, хохолок ушел. Он не поинтересовался, куда направляется отряд и кто еще в нем, будет ли это простым путешествием в зону, когда предстоит встретиться с привычными опасностями, или предполагается какой-то конкретный враг. Но даже хохолок мерк перед следующими двумя кандидатами. Девушка приподняла брови, когда они вошли в комнату. Близнецы. Они с Глебом тоже близнецы. Но эти еще и синхроны. Двое юношей, худые, длинноволосые, с женоподобными лицами и мягкими кошачьими движениями, скользнули в комнату. Смуглые, темноглазые, одеты в одинаковые рубашки и узкие штаны, на ногах туго зашнурованные высокие ботинки. «Карим и Аслан», — сказал Карл. Единственное отличие — волосы у Карима были черные, а у Аслана белые, да еще и пушистые. Они разговаривали мало, свистящими тихими голосами и двигались совершенно одинаково. Катя знала, что это означает. Синхронов нельзя назвать мутантами в полном смысле слова, хотя они исчадия аномальных земель, дети зоны. Если женщина выносит ребенка внутри периметра, младенец может родиться с отклонениями, как телесными, так и умственными. Катя слышала по крайней мере про две пары рожденных в зоне близнецов, которые приобрели странное свойство, и, вероятно, видела сейчас одну из этих пар. У Карима и Аслана был один разум. Одно сознание на двоих. Мозг их будто разделился пополам и был помещен в два черепа, но при этом между половинами сохранилась незримая связь. Один синхрон, или дубль, как их еще называли, всегда знал, чем занят и где находится другой. Они ощущали общую боль, могли мгновенно обмениваться мыслями. Это превращало их в опасных бойцов. Синхроны сели перед ней в одинаковых позах. Как и холодок, они почти не задавали вопросов. Она спросила про оружие. Оказалось, что у братьев УЗИ и боевые крюки. Их все устраивало, как и ее. Они получили свои деньги и удалились. Следующего человека, которого привел Карл, звали Анчар. Или Командор. Катя, естественно, слышала о нем, кто же не слышал? Невысокий мужик лет 50, в узком кителе, брюках галифе и узких сапогах, с суровым лицом и отрывистыми жестами человека, большая часть жизни которого была связана с армией. Вместо левого глаза у него было нечто вроде объектива от фотоаппарата. Серебристые кольца, круглое стеклышко, насечки с цифрами. Про этот глаз Катя тоже слышала, хотя раньше ей с трудом верилось в его существование. Говорили, что, меняя настройку, Анчар может использовать его как дальномер, оптический прицел, прибор ночного видения и даже тепловой сканер. Она не понимала, как такое возможно, как все это подключить к мозгу. Видно же, что под объективом не прячется глазное яблоко. Оптика установлена вместо него, а не поверх. Тогда как устройство заведено в мозг Анчара? Современные биотехнологии вроде еще не дошли до прямого нейрошунтирования. Или дошли? Она слышала, как раз в зоне в одной лаборатории такие опыты проводили. Может, Анчар как-то с той лабораторией был связан? Он разговаривал вежливо, сдержанно, негромким голосом. Цель путешествия. Она изложила то же, что группе мирового. Север зоны, граница могильника, берег грязевого озера. Это географическая цель, а практическая. К кому идем? Это вас не касается, сказала она. Ваша задача — довести меня туда и обратно. Касается, спокойно ответил он. От цели зависит, кем будут наши враги. Никаких особых врагов не предвидится, то есть предвидится, обычные для зоны. Мне просто надо передать кое-что. Кто еще в группе? Она рассказала, кто уже побывал здесь, а Карл добавил про тех, кому предстояло зайти после Анчара. Тот кивнул задумчиво и спросил, кто будет командиром отряда. Катя пожала плечами, видимо, я. Есть ли у вас опыт? Нет, вынуждена была признать она. Бывали в зоне? Бывало, хоть не часто, но наслушалась рассказов о ней. От брата, от жениха. Они сталкеры, зовут так-то. «Слышал о них», — сказал Анчар, — «но рассказы одно, а практический опыт другое. К тому же раньше вы не командовали десантными группами, каковой, по сути, будет являться набираемый вами отряд. Вы можете показывать направление, но тактическое руководство должен осуществлять кто-то более сведущий». «Вы», — сказала она, — «я понимаю, это должны делать вы». «Я отнюдь не настаиваю на своей кандидатуре», — сказал Анчар. «Я услышал описание ситуации и теперь констатирую факт». «Хорошо», — согласилась Катя. «Согласны ли вы взять на себя тактическое командование группой?» Он пожал плечами. «Согласен, если дело требует того, за дополнительную плату». Тут, конечно, вмешался Карл, привстал, замахал руками и заявил, что денежный вопрос с Анчаром он решит. Катя осталась сидеть на месте, а коротышка подступил к отставному вояке и принялся с ним негромко разговаривать. Объектив Анчара зажужжал, в нем что-то сдвинулось. Наверное, автоматически поменялась фокусировка, когда Карл приблизился. В конце концов, они договорились. Карл чуть не бегом вернулся к стоящей под стулом сумке, покопался там, опять подошел к Анчару, уже с деньгами. Тот взял их, сунул в карман и сказал: «Какое у кого оружие, перечислите?» Катя рассказала и нахмурилась, когда Анчар покачал головой. «Что не так?» — спросила она. «Этому хохолку гранатомет не нужен», — пояснил командор. «Зачем, если их и так будет 4 в группе? Необходимо унифицировать боеприпас. У людей мирового карабины под натовский патрон 5,56. Хорошо, у моего Марк-16 такой же. Но гранатомет с гранатами на 25 не нужен. Вместо этого вам следует купить хохолку М4. К печенегу патрон другой, скорострельность у пулемета большая, в случае чего боезапас будет расстрелян быстро. Тогда он сможет использовать карабин, обмениваясь патронами с остальными членами группы. У Марка и М4 даже магазины унифицированы. Но и вам необходим Марк. Далее УЗИ синхронов. Это никуда не годится. УЗИ — швейная машинка, а не оружие». «Они не согласятся на другие», — прибила Катя. «Вы видели их? Они гибкие, быстрые. Им нужно что-то совсем небольшое. Я видел их, и я не предлагаю снабжать их гаубицами. Купите пару немецких НК». Катя завела глаза к потолку, припоминая, и сказала: «Но это же штурмовая винтовка. Она здоровая». «Нет», — сказал Анчар, — «есть укороченная модификация А3. со сложенным прикладом, длина меньше 60 сантиметров. Из ремня можно сделать петлю и носить под мышкой, это подойдет синхроном. Для себя вам также нужно приобрести марк, как у меня. Катя поморщилась. Штурмовые винтовки для синхронов, карабин для хохолка. Слишком дорого. Зато мы получаем унификацию боеприпасов, а это крайне важно. Впрочем, Анчар пожал плечами. Как хотите. Поход к северному могильнику — дело в любом случае сложное. Без нормального вооружения группы приниматься за это нет смысла. Если вы не имеете возможности или желания потратиться на дополнительное вооружение, я не могу взять на себя тактическое руководство. Видя, что он полез в карман за деньгами, Катя махнула рукой. «Ну, хорошо, хорошо, я все поняла. Боюсь, только сами наемники могут не захотеть». Анчар поднялся. «Этот вопрос я решу. Но мне нужно иметь четкое подтверждение от вас. Я командую группой. Тогда они будут вынуждены согласиться на замену части своего оружия». Кате пришлось смириться. Они условились о месте встречи, после чего Анчар ушел. Последним оказался угрюмый сталкер по кличке Болотник. Странный человек, неприятный. У него была тяжелая аура. И говорил он необычно, очень отрывисто. А еще Кате показалось, что Болотник не любит произносить слово «я», как-либо упоминать в разговоре свою персону. Невысокий, как и Анчар, в пятнистом плаще с капюшоном. «Шаман», — так представил его Карл. Катя в мистику не верила, и в шаманов тоже. Бубные пляски возле костра, заклинания, стеклянные ножи — это все не для зоны. Но с некоторых пор кое-кого из сталкеров, долго проживших в ней, действительно стали называть шаманами. Девушке больше нравилось другое слово — следопыты. Они знали тайные тропы, недоступные обычным бродягам зоны. Лучше других разбирались в аномалиях и артефактах. Говорили из последних, они даже умеют мастерить так называемые «сборки» — артефактные конструкции, обладающие необычными свойствами. Болотник был ценным приобретением для нее, потому что мог тихо провести группу за ЧАЭС. По словам следопыта, он много времени провел за радаром, бывал и на севере зоны. Оружие у него оказалось странным. Набор из 7 костяных ножей на перевязи и черный маузер С-96 712 модели с дополнительным переводчиком системы огня и с расширенным до 40 патронов магазином, древний, с кобурой из орехового дерева. Катя сказала, что не представляет, где достанет патроны к нему. Болотник тихим, лишенным эмоций голосом ответил, что ТТ сконструировали под маузеровский патрон, так что проблемы нет. Катя кивнула. «Ага, хорошо. Она этого не знала. Никогда эти маузеры трофейные не видела». На том и порешили. Когда Болотник покинул комнату, она встала, прошлась перед столом. Мысленно перечислила. 4 наемников, Мировой, Кирилл и Нешек с брюквой, еще Хохолок, Анчар, Болотник, братья Карим и Аслан. 9 человек. Нормально. И тут ее прихватило. Издалека пришла боль вместе с тоскливым чувством. Одиночество, страх, понимание, что смерть близка. «Глеб, где же ты?» Она повернулась спиной к Карлу, оперлась ладонями о стену и зажмурилась. Резкая боль, будто крюком пронзили бок, дернули ребро. «Глеб, что они с тобой делают? Я иду, я скоро буду!» Боль прошла внезапно. Раздался голос Карла. «Что с тобой?» «Ничего». Она повернулась, но перед тем смахнула выступившие на глаза слезы. Коротышка внимательно глядел на нее. «Это все», — сказал он. Поставив сумку на край стола, довольно потер руки. «Благодарю», — ответила она. «Ты действительно хорошо поработал. Теперь отдай то, что наварил на этом». Злобная гримаса мелькнула на лице Карла и мгновенно пропала, сменившись обидой и удивлением, впрочем, явно показными. «Что?» — спросил он, скривив губы. Катя вздохнула. Она устала от разговора с таким количеством мужчин. «Твоя доля 13 000», — пояснила она. «Ты сказал, что платишь им по 14, 7 вперед. Думаешь, я не видела, как ты совал деньги в карманы каждый раз, как подходил к ним? Ты держишь меня за идиотку, к тому же слепую?» «Ты что говоришь, девка?» — прошипел он, сжимая кулаки. «Скорее всего, ты договорился с ними на 12 000», — продолжала она, склоняясь над столом. «И сейчас дал каждому по 6. Хотя нет, Анчару пришлось отдать 7, как будущему командиру. Значит, сколько получается?» «Ага, могу поспорить. Сейчас у тебя в кармане лежит 8 000 сверх того, что ты получил от меня. Решил в полтора раза поднять свою ставку, придурок?» И тогда он попытался ударить ее, заехать кулаком в лицо. Из кармашка на поясе Катя выдернула незамеченный сканером пластиковый нож, перехватила руку Карла и вывернула за спину так, что коротышка ударился затылком о стол. Он закряхтел от боли, клинок-коготь коснулся дряблой шеи. «Сука ты!» — сказала Катя, наклоняясь над Карлом. «Барыга и тварь! Своих кидаешь, лишь бы хапнуть побольше. А я теперь решила тварей убивать. После того, как всех, кто мне на пути попадется, в любом обличии, человечьем или зверином, убивать. И тебя сейчас убью». Она нажала посильнее, по шее потекла кровь. «И не надо!» — попросил он. «Деньги давай, урод!» Детская ручка задергалась, как крылышко цыпленка, захлопала по бедру, наконец попала в карман. «Сколько здесь?» — спросила она, когда на стол упали смятые банкноты. «8 000». «Давай те, что получил как свои проценты». «Но это мое, я их честно заработал». «Честно?» — выдохнула она, склоняясь ниже над искаженным от страха лицом, нажимая ножом сильнее и понимая, что еще немного, и она действительно прикончит Карла. «Честно, твою мать? Ты, сволочь, только что пытался на меня, а теперь что-то про честно говоришь? Доставай или прирежу на...» Из глаз Карла текли слезы. Кате вновь стало жалко его, но она тут же изгнала непрошенное чувство. А ее жалел кто-нибудь? Кроме Глеба и Апанаса, кто хоть раз пожалел ее? Может, это сволочь? Урод наверняка догадывается, на что она пошла, чтобы раздобыть деньги. Ведь он знает, ради чего Катя затеяла все это, что случилось тогда в зоне. И все равно хочет вырвать из нее побольше. Никакой жалости, никакого снисхождения. Все люди — твари, все вокруг — враги. Есть только она и он, тот, к которому Катя отправляется. На стол упал тугой рулончик, перетянутый резинкой. Кровь текла по шее Карла, коротышка дергался, сипел, плакал. Катя заколебалась было, может оставить ему хотя бы половину того, что обещала, хотя бы 6 000. Нет, наплевать на него. В зоне деньги не очень-то нужны, но могут пригодиться. Вдруг не хватит боеприпасов, или надо будет докупить оружие, или датчики сломаются. Никакой жалости, есть только я, мои желания, моя цель, я и он. Отпустив вывернутую за спину руку, она стала собирать деньги в сумку. Нож с шеи Карла не убирала. Дверь открылась, в комнату вошел дылда со остроконечной бородой. «Карл, время заканчивается!» — начал он и удивленно смолк, увидев происходящее. «Адольф!» — сипнул Карл. «Я... помоги!» «Ты чего?» — заорал дылда, бросаясь к ней. «Ты... ах ты, стерва! Здесь нельзя с оружием!» Из его рукава выскочила телескопическая дубинка. Адольф обежал стол, и Катя врезала ему носком ботинка между ног. Он с визгом упал, дубинка улетела под стул, дылда скрючился, ухватившись за поврежденное место. Карл закричал. Катя рубанула его ребром ладони по шее. Он заскулил, свернувшись под столом в позе зародыша, держась за горло. Она схватила сумку, на ходу застегивая, перешагнула через дылду, сунула нож в ремень и вышла наружу. Музыка стала громче. Коридор, двери, зал. Кате казалось, что все сидящие за столами уставились на нее, но это были просто нервы. В ее сторону глянул только джинсовый мужик на стуле у двери. «Что там?» — спросил он, и она пожала плечами. «Нормально, Карл через минуту появится». «Ладно», — сказал джинсовый. Народу добавилось, хотя ни одного человека из тех, кто теперь входил в ее группу, в зале уже не было. Катя обошла стойку, миновала сенсорную подкову. Только бы не прихватило сейчас, только бы опять не пришли боль и тоска. Двое охранников откровенно пялились на ее грудь и зад. Она не обращала внимания. Коридор, лестница, бар, холл, квадратный портье. Когда девушка шагнула наружу, где-то в глубине здания раздались взволнованные голоса, заглушившие тихий гул в баре. Она почти бегом пересекла бульвар, открыла «Жигули», упав на сиденье, повернула ключ. Сумка полетела назад, из-под сиденья Катя выдернула АКМ, сорвала с него тряпки. Выруливая от поребрика, открыла второе окошко, протянула руку вправо и выставила наружу ствол. «Если сейчас кто-то выскочит из этого хобота, завалю нахрен!» Она точно знала, что не сдрейфит, что действительно способна положить нескольких тварей. Но что бы ни происходило в гостинице, снаружи пока никто не появлялся. «Жигуль» пронесся по бульвару, нырнул за поворот, и только после этого она опустила оружие. Раскурила сигарету, затянулась так, что чуть уши в трубочку не свернулись. Пепел упал на штаны. Наплевать. Сейчас в юго-западном направлении, по шоссе, потом на север, несколько километров, и... Зона ждала ее. Глава третья. Болото. Сообщение в закрытой сталкерской сети под сеть «Долг 2.0». Ветка «Запросы. Информация». Модерация. Обязательная регистрация. Доступ членам группировки и сочувствующим. Запрос от Нестер, следящий по Южному району. По нашим сведениям, в направлении агропрома движется хорошо организованная и вооруженная группа. Наемники, военные сталкеры. С меня полковник Петренко требует информацию. Все, кто может что-то сообщить, сообщайте. Сообщение от Кирза. Не, это не военсталы. Их на вертолете куда надо забросят. Чего им от самих детяток переться? Сообщение от Пушкарь. На вертолете не везде можно, на ЧАЭС, к примеру, не пролетишь. Сообщение от Кирза. И то верно, я, короче, разузнал тут кое-что. В той группе парней Мирового видели, наемники это. Сообщение от Нестер. Проверенные сведения. Мы решили, что это члены последнего рубежа. Сообщение от Кирза. Ага, проверенные. Нет, не порубежники это, наемники. У меня новая инфа, свежая. Они чего-то с гоблинами одними не поделили на краю южных болот. Те по своим делам шли, увидели эту группу, ну и решили наскочить, покрошить их. Себе снарягу забрать и стволы. Вот их самих и покрошили. Один только раненый остался. Глава их Семка Бык. Я его знал когда-то. Случайно натолкнулся на него в Осоке. Он мне все и рассказал. В общем, это Мировой и трое его парней. И еще какие-то люди с ними. Человек 6-7. Семка толком не разглядел. Вроде снаряга, будь здоров, у них и стволы, и гранатометы есть. В дальнее путешествие собрались. Сообщение от Нестер. Семен Бык допрошен? Доставлен на ближайшую базу долга? Если нет, выполнять немедленно. Сообщение от Кирза. Че-то я недопонял, Нестер. Ты мне кто? Ты мне батя командовать? Че мне куда делать? Я не в долге, между прочим, а свободный бродяга. Хрен тебе нарыло. Больше слова с тобой не скажу. Сообщение от Нестер. Прошу прощения, решил ты из наших. От лица полковника Петренко благодарю за информацию и содействие. Сообщение от Кирза. Не за что. А Семка тогда копыта откинул у меня на руках. Покачав печенегом, Хохолок сказал. Он же болотник. Болотник, здоровяк, пошевелил бровями, что у него обычно означало либо напряженную работу мысли, либо желание тонко пошутить. «Болотник, значит, в болотах разбирается, а мы на болотах. Вот пусть и ведет нас. Чем мы на месте торчим? Жрать хочу!» Они стояли посреди заросшего кустами топкого ландшафта. До лагеря сталкеров оставалось около километра, в тумане его видно не было. «Болотник, веди», — сказал Мировой. Он, Нешек, Кирилл и Брюква были одеты в одинаковые блеклые комбезы и короткие куртки. На плечах объемистые рюкзаки, в руках М4 с подствольниками. Следопыт выступил вперед, осмотрелся и пошел между зарослями в северо-западном направлении. Брезентовый капюшон был откинут на спину, полы расстегнутого плаща качались при каждом шаге, утренний ветерок приподнимал их, они едва слышно хлопали по ногам. Болотник не сказал ни слова, Катя вообще не привыкла слышать его голос, он больше молчал, как и синхроны. Зато Нешек болтал за троих. «Впереди лагерь!» «Когда-то давно там одна группировка базировалась», — говорил он, широко шагая рядом с Кириллом. «Чистым небом называлась, но их давно уже нет. Теперь там свободные бродяги обитают. Я троих знаю. Коржика, Люпина, Суслова. В том лагере лавка, так Суслов в ней до сих пор торгует. Уже много лет ее держит, ветеран, можно сказать. Оружие у него есть, припасы, ну и мелочевка всякая. Зайдем к ним?» Шагающий сзади хохолок прогудел. «Пожрать надо нормально, у костерка сесть, надоело на ходу жрать!» Идущий рядом с девушкой Анчар был в той же полувоенной форме, в которой приходил на первую встречу. Колоритнее всех выглядел хохолок, и дело даже не в огромном бритом черепе с длинной прядью на макушке. Вместо ярко-красных штанов он нацепил другие, такие же широченные, но травянисто-зеленые. Надел черную майку, а поверх — меховую жилетку. Широкую грудь стянули крест-накрест ленты патронташа. На спине висел рюкзак и М4. В руках пулемет с широким ремнем. К рюкзаку Кати сбоку был прикреплен запакованный в непрозрачный целлофан контейнер с выпуклой крышкой. МАК-16 на плече, на поясе нож и ТТ. Аслан с Каримом легко шагали впереди, по сторонам от болотника, проскальзывали между кустами, почти не задевая их. Синхроны оделись одинаково. Узкие штаны, заправленные в высокие черные ботинки на шнуровке, теплые шерстяные рубахи и жилеты. На узких спинах небольшие рюкзаки. Каждый член отряда тащил боеприпасы, всякую походную снарягу и еду, но у братьев всего этого было меньше. А вот у хохолка... «Наоборот!» Катя кинула на него взгляд через плечо. Он навьючил на себя рюкзак, который она бы, наверное, и приподнять не смогла. И это не считая 10-килограммового пулемета в руках и штурмовой винтовки на плечах. Как нормальный человек, пусть даже здоровый, может волочить столько, Катя не понимала. Она слышала, как общительный Нешек пытался расспросить хохолка о его прошлом, но тот лишь отмахивался и бормотал что-то невразумительное. Карл тогда сказал, что здоровяк пришел в зону с Карпатских гор. Может, соврал. Катя все больше склонялась к мысли, что хохолок из этих мест, что он родился в зоне, ну или где-то неподалеку от периметра. Не обошлось тут без аномального излучения. Нормальные люди не бывают такими огромными. Ее взгляд обратился к синхронам. Эти двое не лучше, хотя и в своем стиле. Радиации не боятся. Когда пару раз отряд приближался к загрязненным участкам и щечки начинали трещать, все шли в обход, а синхроны — напрямик. И еды с собой почти не взяли. Едят непонятно что, охотятся, корешки какие-то собирают. Но натуральные дети зоны. Они миновали чешуйчатого болотного бюрера, плавающего в ряске кверху раздутым пузом, уродливого мутанта, похожего разом на ящерицу или лилипута. И Катя увидела, как насторожились Мировой с Кириллом. «Что?» — тихо спросила она. «Где бюреры, там и болотные ведьмы», — пояснил Кирилл. Катя слышала про них, но мало. Эти твари появились относительно недавно, хотя и до катастрофы. Ластоногие ведьмы быстро стали хозяевами болот и почти вытеснили оттуда исконных обитателей этих районов зоны выдры кабанов. Да и чешуйчатые бюреры не подарок, но все же не так опасны, как обычные. Они не владеют телекинезом. — Не обязательно где-то в округе ведьма, — возразил Анчар. — Бюреры иногда убегают далеко от гнезда. Воздух на болотах был влажный, полон испарений и будто заплесневелый. Этот район находился возле кордона, дальше на север — агропром, а к востоку — свалка, темная долина и река. На агропроме, по словам командора, с недавних пор обосновались ученые, исследовали там что-то, а военсталы из АК их охраняли. Ну и патрулировали заодно окрестности, поэтому туда лучше не соваться. Анчар решил обогнуть агропром с запада, потом взять немного правее, пройти между Янтарем и Дикой территорией, пересечь Лиманск и за ним свернуть на восток, чтобы обогнуть Рыжий лес. Впрочем, в зоне трудно надолго планировать. Территория тут подвержена всяким странным изменениям. Самые мощные выбросы могут перекроить ее так, что любые карты начинают врать. Взять тот же Лиманск. Его вообще называли блуждающим городом, потому что за десятилетия разные люди видели его в разных местах. Во всяком случае, если верить слухам. Анчар и Мировой шли по сторонам от Кати. За первым давно закрепилось прозвище «Командор», которого называли просто командиром. Роли между ними распределились сами собой. Анчар занимался общей стратегией продвижения, Мировой — непосредственной тактикой, планированием боевых действий. А этих самых действий было уже несколько, и лишь благодаря умелому руководству Мирового отряд вышел из них без потерь. Хотя Кирилла, Гоблин и Семки быка легко ранили в левое плечо, а Брюква прихрамывал после удара прикладом. Кусты расступились. Отряд вышел к длинному извилистому озерцу с плоскими островами, поросшими зарослями. Тихо затрещали счетчики радиации. Стоячая вода была зелено-серой, мутной, в ней плавала гниющая трава, ветки, сплющенные консервные банки. Через озерцо вел мосток на низких сваях. Болотник шагнул к нему, но Мировой сказал: «Нет, подожди». Берег второго острова порос густыми камышами, лишь прямо за мостком была узкая просека. В зарослях на противоположной стороне мог спрятаться кто угодно, и Мировой приказал негромко: «Карим, Аслан, проверьте, что там». Братья, стоящие на краю пологого берега, одновременно ступили в воду с двух сторон от мостка. Катя невольно поморщилась. Она радиоактивная, а этим хоть бы что. Нет, они и вправду дети зоны. Мутанты какие-то, а не нормальные люди. Синхроны сделали несколько шагов. Если бы не волосы цвета снега у Аслана, а у Карима смолисто-черные, девушка бы вообще не различала братьев. Глубина была немного ниже пояса, но оба вдруг нырнули, с головой ушли под воду. Нешек тихо присвистнул и поежился. Должно быть, представил, как сам ныряет в эту зеленую муть. Пошли мелкие волны, закачался плавающий у мостка дырявый башмак, стукнула о сваю ржавая банка. Волны исчезли, и все застыло. Прошло несколько секунд. На другой стороне шевельнулись камыши, что-то скользнуло в них, раздался тихий плеск, шелест, в глубине зарослей мелькнула фигура. Опять тишина. Катя опустила оружие. Молчаливый Брюква, как всегда, жевал жвачку, мерно двигая челюстью и часто сплевывая. Кирилл, присев на корточки, достал головоломку. Дощечка под прозрачной крышкой, внутри какие-то деления и квадратные костяшки с иероглифами, которые надо сдвигать, выстраивая их определенным образом. И занялся ею, иногда поглядывая на другой берег. Мировой стоял рядом с Анчаром. Оба молча смотрели вслед синхроном. Механический глаз Анчара едва слышно прожужжал, на нем провернулось серебристое колечко. — Да че мы пялимся? — не выдержал Хохолок, качнув печенегом. — Давайте я с пулеметика по тем кущам чесану, и нормально. Ему никто не ответил. Катя не знала, как Хохолка воспринимает Анчар, но Мировой здоровяка не взлюбил. Это стало понятно еще когда на отряд напали гоблины Семки быка. Хохолок тогда впервые не подчинился прямому приказу, хотя в конечном счете это привело к тому, что он скосил длинной очередью троих мародеров и тем спас попавшего под перекрестный огонь и прячущегося за пнем Кирилла. И все равно при работе в группе нужно уметь подчиняться. Поэтому Мировой после сделал ему выговор. Хохолок это воспринял равнодушно, лишь проворчал что-то и пожал плечами. И продолжал своевольничать. Вновь шевельнулся камыш, на другом берегу появились синхроны. Карим поднял руку. Аслан сказал шепчущим голосом: «Тут чисто». И тут же рука Карима опустилась. Впечатление было такое, будто это один человек одновременно сделал короткий жест и произнес слова. Кирилл пружинисто вскочил, сунув головоломку в карман, глянул на командира. Мировой уже собрался отдать приказ, когда заговорил Нешек. «Слушайте, а ведь что-то тут не так, а? Оглянитесь. Блин, не могу понять, что именно, но не то что-то». Катя мысленно согласилась с ним. Что-то не в порядке на этих болотах, но она никак не могла понять, в чем дело. По узкому мостку можно было идти только гуськом. Мировой приказал: «Нешек первый, потом Кирилл, Катя, Анчар, я. Хохолок, замыкаешь». Нешек тут же бодро шагнул на мосток, а здоровяк проворчал: «Чешите грудь! Обратно замыкаю! Я что, всю дорогу замыкаю? Чего...» Мировой глянул на него, но ответить не успел. Анчар отрезал, будто ножом рубанул: «Молчать! Выполнять приказ!» Он по-военному четко развернулся к хохолку, встал перед ним, подняв голову. В сравнении с гигантом низкорослый командор казался чуть ли не карликом, но Катя заметила растерянность, мелькнувшую в маленьких глазках хохолка. Она сменилась злостью, которая тут же исчезла. «А, ладно. Сзади так сзади!» — пробурчал здоровяк. Нешек с середины моста оглянулся на них и заспешил дальше. Синхроны, отступив обратно в заросли, пропали из виду. За камышами показался остов сгоревшего дома, за которым виднелись еще два островка, мостки через стоячую зеленую воду. В ней плавала дохлая псевдоплоть. Нешек сказал: «А все же что-то тут не так. Прям я мучаюсь из-за этого душевно. Вы мне скажите, что с этим болотом не в порядке? Чего не хватает?» «Впереди большой лагерь», — откликнулся Кирилл, проводя ладонью по светлой шевелюре и стряхивая с нее теплые капли. «Там передохнем, там и подумаешь, что не так». «Долго отдыхать нет времени», — сказала Катя. Висящий на рюкзаке контейнер с выпуклой крышкой будто подталкивал ее в спину, гнал дальше, вглубь зоны. Быстрее, быстрее! Дважды с тех пор, как они пересекли периметр, ей становилось дурно. Она ощущала брата, его ужас и боль. Прошлым вечером во время привала, убедившись, что никто не смотрит в ее сторону, девушка украдкой приоткрыла контейнер и тут же пожалела об этом. Пришедший из глубины зоны взгляд вдавил ее в землю. Она ощутила чье-то присутствие. В голове поднялся рой шепчущих голосов. Катя сразу захлопнула крышку, но успела заметить, что клубень немного вырос и к тому же мелко подрагивает, будто живой. Они вышли на небольшую поляну, посреди которой торчал скелет псевдогиганта. Ноги его почти целиком ушли в мягкую землю. «Ух, ё!» — сказал Нешек, с удивлением разглядывая толстый хребет, состоящий из позвонков шириной в ладонь, белесые дуги ребер и венчающий их могучий череп. «Такого здорового я еще не видел!» «А ты вообще их много видел?» — буркнул брюква, сплевывая и вытирая рот ладонью. «Да уж побольше, чем ты!» — запальчиво ответил Нешек. Брюкова недоверчиво хмыкнул в ответ. Эти двое были полными противоположностями, но, к удивлению Кати, дружили. К тому же им хорошо удавалось работать в паре, Мировой часто посылал их на разведку. Впрочем, только поначалу, когда группа начала удаляться от периметра, а потом быстро выяснилось, что лучшими разведчиками в отряде являются синхроны, и командир стал отряжать их. Скелет, будто светлая решетчатая башня, возвышался над землей. Нешек шагнул было к нему, но Аслан, скользнув к наемнику, положил узкую смуглую ладонь на его плечо. Это было неожиданно. На памяти Кати синхроны никогда никому не прикасались, держались в стороне и старались, чтобы и к ним никто не притрагивался. Нешек удивленно оглянулся. — Тебе чего? Аслан прошептал: — Аномалия. И пошел в обход полянки. «О, блин!» — произнес молодой наемник растерянно. «А ведь точно! Смотрите!» Катя уже и сама увидела. Между дугами ребер, торчащих из позвоночного столба, поблескивали зеленоватые молнии аномалии. Брюква брюзгливо сказал: «Отойди, а то разъезд всего». Вслед за синхронами и болотником они двинулись по самому краю поляны. Молнии, накрытые скелетом аномалии, потрескивали, облизывали ребра. «Почему они не растворяют кости?» — подумала Катя. «Это ведь так называемая кислотная вдова, гибрид холодца и электры. Ее молнии не жалят электричеством, но действуют наподобие соляной кислоты». Впрочем, мысли об аномалии недолго занимали ее. Когда полянка со скелетом осталась позади, болотник вдруг сказал: «Никого нет». Некоторое время все молча обдумывали эту реплику, а потом Нешик звонко хлопнул себя по лбу. «Да тихо ты!» — сказал Кирилл, морщась. «А ведь точно!» — воскликнул Нешик. «Пусто, понимаете? Ни животных, ни птиц каких, ни даже ворон. И не свистит никто в траве. Почему, а?» Катя раньше никогда не бывала в этих местах, но и ей стало понятно, что даже в зоне болото не может быть таким тихим. «Макс, какие мутанты здесь водятся?» — спросила она у болотника. «Ведьмы, чешуйчатые бюреры, кабаны, выдры, псевдособаки», — негромко ответил он. Катя глянула на часы, 7:30 утра. Было уже светло, но туман не рассеивался, наоборот, казалось, он только густеет. «И почему никто из них не появляется?» — спросила она. Болотник, не оборачиваясь, ответил: «Не это главное». И надолго замолчал. Впереди из земли торчала бетонная панель. Рядом лежал клубок спутанной арматуры. Между ними вращалась воронка. В стороне валялись строительные блоки, серые ноздреватые кубы и параллелепипеды. Аслан с Каримом плавно повернули в стороны, обходя аномалию. Болотник приостановился на секунду и повел остальных вдоль блоков. Он так ничего и не сказал. Катя раздраженно глядела ему в спину. Отрешенная молчаливость этого человека начала выводить ее из себя еще когда они только пересекли периметр. Он не был враждебным, не был странным, как синхроны, не казался угрюмым, как брюква, или вздорно непослушным, как хохолок. Но Кате почему-то казалось, что у болотника за душой какая-то тайна. Она не знала, как реагировать на этого человека, чего от него ждать. «Ну так что, по-твоему, главное?» — спросила она наконец. Переступив через ржавую трубу, следопыт сказал: «На болотах людей много. Здесь рыбацкий хутор, бывшая насосная станция, другие места. Всегда бродяг хватало. А теперь никого нет. Совсем». «Да, правда», — подтвердил Нешик. «Ни зверей, ни людей. Почему?» «Я вот...» Он замолчал, вглядываясь в туман, и сказал: до церкви дошли. Я как-то здесь бывал». Возле полуразрушенной деревянной церквушки было небольшое кладбище с рядками могил. По приказу мирового отряд направился к зданию, но тут идущие впереди синхроны одновременно зашипели. Болотник отшатнулся, вскинув перед собой нож. Крякнул Нешик, и через мгновение Катя ощутила, как что-то невидимое с неслышным хлопком расступилось перед ней. Она будто нырнула в мыльный пузырь и вновь сомкнулась позади. На мгновение заложило уши, возник и пропал тончайший на грани слышимости звон. «Ё-о-о!» — протянул Нешик. «Мы будто в поле какое вошли». Кирилл возразил: «Радиации нет, током нас тоже ничего не бьет, кислотой не жалит». Все остановились. Кирилл с Брюквой и Нешиком разошлись в стороны, подняв оружие. Хохолок, громко сопя, встал возле Кати, покосился на нее и сказал: «Слышь, рыжая, я теперь охранять тебя буду». «Чего?» — не поняла она. «Вы все меня охраняете, для того и наняты». «Не, ну то понятно. Но я дальше всю дорогу возле тебя держаться буду. Глядеть, чтобы не обидел никто». Он поскреб пятерней волосатую грудь под расстегнутым жилетом и добавил, ухмыльнувшись: «Ты мне нравишься. И денег ты мне должна». «Все получишь, когда вернемся к кордону», — отрезала она. «Ну вот, потому мне и надо, чтоб ты живая была», — согласился он. Мировой вновь отправил синхронов на разведку. Братья перемахнули через приземистую ограду, пробежали между могил и нырнули в пролом, зиявший в стене церкви. Нешек пробормотал. «А ну-ка», — приблизился к ограде, нагнулся, заглядывая между прутьями. Обернувшись, сказал Мировому. «Командир, нычка там!» Мировой в это время разговаривал с анчаром. Они посмотрели на молодого наемника, и тот пояснил. «Схрон, говорю. Вон, между могил, отсюда вижу. В торопях кто-то делал, плохо присыпал. Так я гляну». Мировой посмотрел на церковь. В проеме показался Аслан, сделал короткий жест и ушел обратно. «Смотри», — разрешил командир. «Но осторожно, там где-то пятно, у меня счетчик щелкает. Остальные за мной!» Нешек полез через ограду, а они направились к калитке. Молодой наемник присел у крайней могилы и стал копать землю широким армейским ножом. Хотя синхроны находились внутри и никаких звуков оттуда не доносилось, Мировой все равно сделал знак брюкви с крилом, и те разбежались, подняв штурмовые винтовки. Пока остальные шли к пролому в стене церкви, эти двое быстро обогнули здание с двух сторон и заглянули в окна, выставив перед собой стволы. «Чисто», — сказал Кирилл. Брюква молча кивнул. Анчар первым шагнул внутрь, за ним вошел болотник. Раздался голос Нешика. «Во, есть!» Стукнул нож о камень, что-то звякнуло, и Нешик побежал к ним, потрясаясь свертком, с которого сыпалась земля. «Нюх у меня на эти вещи!» — гордо объявил он, останавливаясь между Хохолком и Катей. «Как запах их ощущаю, схронов всяких! Постоянно нахожу! Мишк, скажи!» Брюква в ответ что-то неопределенно промычал. Катя впервые услышала его имя. Она понятия не имела, как зовут четверых наемников, знала только клички. Хотя неясно, Кирилл — тоже прозвище или все же имя. Не разберешь этих сталкеров. Анчар с болотником скрылись в церквушке. Мировой приостановился в дверях, оглядываясь. Брюква так и остался у окна, а Кирилл подошел ближе. Нешек развернул грязную промасленную ткань. Под ней оказалась жестянка с патронами, граната, бинт в целой упаковке и небольшой целлофановый пакет. Рассовав остальное по карманам, наемник разодрал целлофан. Внутри лежали два шприца, полных бурой жидкости с одинаковой красной маркировкой. Короткие иглы были скрыты под прозрачными колпачками. «О!» — Нешек показал находку остальным. «А вот это я бы тебе не советовал», — сказал Кирилл. «Это необычный стимулятор. Видишь, змея нарисована. Печень посадишь на раз». «Правильно!» — громыхнул Хохолок и сгробастал шприцы с ладони Нешика. «Давай мне, мелкий, пригодятся». Возмутился наемник. «Ты чего? Отдай!» Хохолок, не обращая на него внимания, сунул шприцы в свободные ячейки патронташа. Нешек потянулся к ним. «Чеши грудь!» Здоровяк отвел его руку и шагнул к пролому. «Мировой, скажи ему!» — крикнул Нешек. Он стал похож на обиженного ребенка, у которого во дворе старший пацан отобрал только что купленный родителями пластмассовый автомат. Командир взглянул на Хохолка, но тут из церкви донесся голос анчара. «Взгляните на это!» Вслед за остальными Катя вошла внутрь. Церковь была двухэтажная. Наверх вела лестница, в потолке зияли проломы, и сквозь самый большой виднелся квадратный колодец, башенка, увенчанная куполом с облетевшей позолотой. Внутри, короткими зигзагами, тянулась узкая лесенка, на нижних ступенях стояли Аслан с Каримом. Свет падал сквозь дыры и щели между досками, деревянный пол частью прогорел, частью сгнил. На черной земле под стеной, лицом вверх, лежал труп. Над ним стояли Мировой с анчаром. К ним подошел Нешек, склонившись, присвистнул. Кирилл исчез из окна, вскоре появился в дверях и тоже направился в ту сторону. А Брюква все еще маячил в проломе, оперевшись локтями на подоконник, заглядывал внутрь. Услышав сопение над ухом, девушка оглянулась. Хохолок топтался рядом, наверное, охранял ее. Это выглядело глупо, но она решила, ну и правильно, пусть. Катя теперь смерти очень боялась. Не смерти вообще. Она-то как раз не страшила, но преждевременной смерти. Нельзя было умереть раньше, чем она доберется до него. Вот после этого запросто наплевать, но не раньше. А раз так, пусть здоровяк охраняет ее даже сейчас, когда все спокойно. Решив больше не обращать на хохолка внимания, она встала между Нешиком и Кириллом. И поняла, что человек на полу жив. Он мелко дрожал, лицо искажено ужасом. Заглянув в эту бледную восковую маску, Катя и сама ужаснулась. Глаза были как две дыры. Сталкер будто заглянул в бездну, и та выжгла его мозг. «Что с ним?» «Что-то его напугало», — ответил Мировой. «Сильно напугало». «Да дрожи», — добавил Кирилл без улыбки. «Кстати, я его знаю». «Ему можно помочь?» — спросила Катя, и тут же одернула саму себя. «Зачем? Какое тебе дело до этого сталкера? Не мели чушь, вам надо идти быстрее, а не заботиться о каких-то бродягах». Шагнув назад, она добавила. «Ладно, черт с ним, идемте». Кирилл с легким удивлением глянул на нее. «Это гриб», — сказал он. «Один из ренегатов, то есть бывший честный сталкер, ставший бандитом». «Честных сталкеров не бывает», — отрезала она. «Идем». Сверху донесся странный звук, низкое протяжное «уа-уа». Воздух будто плеснулся, и у Кати на мгновение возникло то же чувство, которое появилось, когда они подходили к церкви, словно она прошла сквозь стенку мыльного пузыря. Сквозь большой пролом в потолке спиной вылетел Аслан. Взметнулись белые волосы, и он упал, проломив остатки гнилых досок на полу. Раздался треск, по лестнице с приглушенным воплем слетел Карим, бросился к брату. Он схватил Аслана за плечи, но тот уже пришел в себя и попытался сесть. Карим поддержал его, остальные, кроме брюквы, сгрудились вокруг синхронов. «В чем дело?» — спросил Мировой. Оружие в руках всех наемников было направлено в сторону пролома. «Кто там наверху?» «Аномалия», — шепнул Аслан. «Когда подошел ближе, ударила». «Какая аномалия? Трамплин?» «Нет, другая. Новая. Не видел такой раньше». Мировой глянул вверх, приказал. «Брюку на месте, Нешик к другому окну. Наблюдай». И направился к лестнице. «Осторожно», — сказал Анчар. «Все вместе не идите. Может обвалиться». Мировой стал подниматься. Кирилл, подождав, пока командир преодолеет две трети лестницы, осторожно зашагал следом. Из другого конца церкви появился болотник и двинулся за ними. Катя сказала топчущемуся рядом хохолку: «Здесь останься». «Нет, ты чё?» — пробубнил он. «Я ж тебя охраняю. Я с тобой». «Вот и охраняй внизу», — отрезала она. На втором этаже они увидели плавающий в воздухе над полом возле дальней стены клубок полупрозрачных нитей. Будто паутину собрали комком, только очень уж большую паутину. Эта штука была больше человеческой головы. По прозрачным белотолстым нитям иногда пробегали темные пятнышки. «Напоминает воздушную паутину», — сказал Кирилл. Катя никогда о такой не слышала и спросила: «Что это?» Светловолосый наемник пожал плечами. «Мы не видели, у кордона ее нет. Но сталкеры знакомые рассказывали. В глубине зоны появилась такая штука. Вроде аномалии, но непривычная очень. По описанию, похоже, только воздушная паутина обычно висит между стен или в кронах деревьев. Ну, как обычная паутина. И еще, говорят, по ней какие-то черные шары перекатываются». Они осторожно подошли ближе. Белесый ком, помигивающий темными пятнышками, неподвижно висел в полуметре над полом. Катя присела, заглядывая под него. «Болотник, видел раньше такое?» — спросил Мировой. Следопыт покачал головой и добавил: «От него излучение идет». Ощутив дуновение теплого воздуха, Катя спросила: «Какое излучение? Я вроде сквозняка чувствую». «Ладно, неважно. Рассмотрели? Все, идем». Снаружи хрустнула ветка. Все разом оглянулись на лестницу. Мировой первым заспешил вниз, за ним Анчар, потом Катя и Болотник. Спина брюквы маячила в окне, Нешек выглядывала в другое. «Идет кто-то», — доложил он через плечо. «В зарослях плохо видно». «А, вон!» Мировой и Анчар, подняв оружие, направились к нему. Болотник пошел к окну, за которым стоял брюква. Катя присела, заглянула в щель между досками. И увидела прямо перед собой зомби. Вернее, это лишь в первую секунду ей показалось, что там идет зомби. Очень уж характерно он двигался, переставлял негнущиеся ноги, будто ходули. Но потом она подумала, что как-то все же не похож. Слишком опрятный, что ли? Чистый. Но секунды этой оказалось достаточно, чтобы девушка, присев на корточки, вскинула Марк-16. Она приставила ствол к щели и вдавила спусковой крючок. Раздалось клацанье, оружие не выстрелило. И почти одновременно из окна донесся голос брюквы. «Командир, автомат отказал!» Раздался приглушенный шелест кустов, потом сухое клацанье. «И у меня!» — крикнул Нешек. Болотник, выхватив маузер, прицелился в темную фигуру, возникшую в проломе стены, но выстрелить не смог. Катя снова глянула в щель. Из зарослей шли уже трое, и за ними брели еще несколько. Один с черенком от лопаты в руках, другой с ржавыми граблями, третий с топором, четвертый с палкой. Движения их были удивительно одинаковыми, слаженными. «Это что, синхроны?» — выкрикнула она, вскакивая. «Мировой, там синхроны, но их слишком много!» Мировой, сдвинув штурмовую винтовку за спину, скомандовал. «Достать ножи!» Очень немногие контролеры способны на такое, лишь самые старые и опытные, живущие в норах далеко на севере. Простые контролеры могут забавляться с людьми, заставляя их видеть то, чего нет, могут управлять ими. Самые сильные иногда вытворяют кое-что похлеще, сращивают, слепляют сознание, превращая людей в синхронов. Вот только обычные синхроны вроде Аслана и Карима рождаются такими, с детства обучаются жить одной на двоих жизнью. Взрослая личность не способна выдержать, когда ее сознание срастается с другим, когда чужие привычки, опыт, воспоминания, чувства и пристрастия становятся чьими-то еще, а ее собственные разделяет другой человек, или двое, трое, четверо. Такое искусственное создание быстро сходит с ума. Объединенный разум, управляющий несколькими телами, превращается в безумный хаос, состоящий из противоречивых желаний и устремлений. Заканчивается это смертью, либо агрессивным безумием. Церковь окружили около полутора десятков синхронов. Катя была уверена, ни один контролер не способен на такое. Тут поработала какая-то другая сила. «Что там?» — рыкнул Хохолок, выглядывая сквозь щели в досках. «А, ренегаты! Это банда Бритвы!» «Кого?» — переспросила она. «Вон динамит, здоровый тот», — стал перечислять он. «А того гангрены кличут, а этот мелкий битый. А Бритву не вижу пока». Карим с Асланом, взбежав по лестнице, присели на краю пролома. Бесполезные НК висели на спине, братья держали крюки, Аслан сматывал с ремня веревку. В щель Катя увидела, как один из зомбированных ренегатов вонзил в стену церкви ржавый топорик. Полетели щепки, зомби выдернул оружие, бездумно оглядел его и зашагал к ближайшему окну. «У них должен быть главарь», — сказал болотник, стоящий ближе к лестнице. «Контейнер, так называют». Тот, в котором спрятано ядро коллективного разума. Надо убить его. Забравшийся через окно брюква схватил с пола камень, размахнулся и швырнул наружу. В щель Катя увидела, как булыжник попал в голову ренегата, огибающего здание со стороны кладбища. Тот упал навзничь, приподнялся, приложил ладонь к окровавленному лбу. Взял выроненный черенок лопаты, встал и пошел дальше. Мировой, Кирилл и Анчар встали посреди помещения с ножами в руках. Нешек мелкими шажками приближался к противоположному от брюквы окну. Хохолок ударом кулака высадил доску, вставил в прореху ствол пулемета и попытался открыть огонь. «Да не стреляет же оно!» — крикнула девушка. «Тупой, ты что, не понял?» «Как это не стреляет?» — удивился наемник, бессмысленно вдавливая спусковой крючок. «Ты шо? Не бывает такого, чтоб не стреляло!» Болотник распахнул плащ. На ремне висело несколько мешочков из необычной зеленоватой ткани. Следопыт стал развязывать один. Катя опять выглянула в щель. Ренегаты, окружив церковь, замерли. Все разом. «Они остановились», — сказала она мировому. «Сейчас нападут, наверное». «Ножи к бою», — повторил тот. «Нешек, брюква, контролируйте окна. Кидайте в них камнями хотя бы. Болотник!» «А я гранаты!» — вдруг вскричал Нешек, выхватывая ее из-под сумка. «Она, может, сработает!» Сорвав чеку, он швырнул гранату в окно, но взрыва не последовало, и он нагнулся за камнем. «Болотник, так что там с этим контейнером?» — спросил мировой. «Кого из них надо убить?» «Да всех убьем!» — рыкнул хохолок, скались. Следопыт достал из-под плаща высушенный до желтизны толстый прутик, сунул руку в раскрытый мешочек на поясе. Мировой и Кирилл медленно приближались к пролому в стене. Анчар снял с ремня штык-нож и пошел за ними. Перевесив Марк за спину, Катя взяла из ножен длинный нож, другой рукой подцепила пластиковый коготь в ремне, вытащила его. Хохолок, с сожалением, оглядел пулемет, положил на пол и достал из ножен на боку здоровенный тесак, больше похожий на меч. Сквозь щели и окна было видно, что ренегаты все еще стоят на месте. Длинный тощий гангрена, ударивший в доски топором, замер у самой стены. «Как определить, кто из них контейнер?» — повторил Анчар вопрос мирового, но болотник вновь не ответил. Он достал что-то из мешочка на ремне, стал развязывать другой. Получив неслышную команду, ренегаты зашагали к зданию. Третий камень, брошенный брюквой, ударил в грудь битого. Катя обернулась. В проеме возник коренастый зомби с вилами наперевес. Прямо позади Кати раздался треск. Несколько досок обвалились. Зомби полез в пролом, сильные руки ухватили за шею, сдавили. Она рванулась, легнула его ногой, начала извиваться, пытаясь освободиться от рюкзака. Зомби одной рукой душил ее, а другой зачем-то тянул рюкзак. Катя захрипела. Хохолок подбежал к ней. Почти вплотную подступив к девушке, сунул тесак в зубы, широко развел руки и хлопнул зомби по ушам. После такого обычно лопаются барабанные перепонки, и, скорее всего, они действительно лопнули, но на противника это не произвело особого впечатления. Он лишь сильнее сжал шею. Одна рука хохолка легла на плечо девушки, второй он сгреб в пятерню ухо, по которому только что ударил, и рванул Катю к себе, а зомби от себя. Она как раз смогла избавиться от рюкзака, и тот полетел на пол, когда зомби выпустил его. Присев, Катя скользнула в сторону, упала, прикатившись, опять вскочила. Хохолок обхватил зомби за поясницу, поднял и швырнул прямо под ноги Анчара. Механический глаз того зажужжал. Широко разведя колени, Анчар присел и аккуратно, выверенными короткими движениями, несколько раз резанул тесаком по шее ренегата. Теперь зомби лезли со всех сторон. Они оттеснили брюкву с Нешиком от окон, заставили Кирилла и Мирового отступить на середину помещения. Кирилл схватил валявшуюся под ногами длинную палку, ударил несколько раз, потом она сломалась. Наемник отбросил ее и вонзил нож в глаз подступившего совсем близко зомби. Мировой и Анчар приняли одинаковые позы, которые Катя видела в видеоруководстве по ножевому бою. Они наносили удары, двигаясь почти в такт, будто танцуя. «Наверх!» — крикнул Мировой, отшвыривая от себя низкорослого ренегата. Катя бросилась к лестнице. Хохолок тяжело затопал следом, но на него набросились сразу трое. Здоровенный ренегат с гаечным ключом преградил дорогу девушке. Катя ударила первой, выдернула нож из-под ребер, отскочила. Хохолок сзади ревел и матерился на всю церковь. Зомби шагнул к ней, и вдруг из пролома со второго этажа прилетел крюк. Зазубренное кривое острие вонзилось в шею. К рукояти была привязана веревка, другой конец которой сжимал стоящий вверху Аслан. Он рванул. Крюк, почти до половины прорезав шею, выскочил из раны. Пустив веревку волнами, Синхрон подбросил его, крюк взлетел обратно в пролом. Аслан поймал его и тут же снова метнул вниз. Теперь крюк попал в грудь одного из зомби, набросившихся на хохолка. Отшвырнув двух других, наемник рванулся вслед за Катей. Нешек с Крилом были уже наверху, Анчар на середине лестницы, Мировой внизу. Он побежал на второй этаж. Катя с хохолком устремились за ним. Лестница глухо затрещала, зашаталась и провалилась. Запрыгнув на пол второго этажа, Катя оглянулась. Хохолок висел, ревя во всю глотку, вцепившись в крайнюю доску. Присев, девушка сжала толстое, как бревно, запястье. Да он же, наверное, тонну весит, как его удержать? Доска затрещала, проламываясь. Катя крикнула: «Помогите!» Хохолок что-то орал, обратив к ней широкое красное лицо, дергал ногами. Катя сидела на корточках, широко разведя колени, опустив обе руки, сжимала запястье и тянула изо всех сил. Под ними сбоку выбежал долговязый Гангрена, взмахнул топориком, ржавое лезвие ударило по подошвам наемника. Доска сломалась, и Катя завалилась лицом вперед. Толкнув ее в плечо, рядом на колени упал Мировой, вцепился в руку здоровяка, и тут же хохолка за длинную прядь растущих из макушки волос схватил Нешек. Они рванули одновременно. Катя увидела еще две пары рук, не то Анчара, не то Кирилла, ухватившие наемника за плечи. Через миг они совместными усилиями втащили его на второй этаж. Девушка уселась, вытянув ноги, потрясла ноющими руками. Наемники побежали куда-то. Лежащий на спине хохолок сел. «Что с ногой?» — хрипло спросила Катя, потирая запястье. Он привстал, показывая надрубленную сбоку толстую подошву. «Да ничего, не пробил». Здоровяк схватился за растрепавшиеся волосы. «Чуть волосье не выдрал мне!» Уловив краем глаза движение внизу, Катя заорала: «Ложись!» и пнула его ногой в грудь. Хохолок опрокинулся навзничь, брошенный гангреной топор пролетел низко над ними и вонзился в потолок. Гангрена и еще двое ренегатов полезли на второй этаж по стенам, просовывая пальцы в проломы между досками. Катя вскочила. Аслан с Каримом поднимались по шаткой лестнице внутри башенки с куполом. «Сюда!» — услышала она и оглянулась. Нешек, потом Кирилл и Мировой пролезли на крышу сквозь слуховое окно. «За мной давай!» — крикнула девушка хохолку и побежала туда. Она выбралась на круто наклонный скат, расставив руки, сделала несколько шагов. Хохолок протискивался следом. Наемники полезли вверх по стене башенки, стоящей примерно на середине крыши. Там и здесь зияли проломы. Катя приподнялась на цыпочках, осматриваясь. Церковь была окружена ренегатами, они приближались. Но двое, наоборот, ковыляли прочь от здания, сжимая рюкзак, на боку которого был пристегнут контейнер с выпуклой крышкой. Не задумываясь, она оттолкнулась от ската, боком упав на мягкую землю, вскочила на колени. Прямо перед ней были две пары ног, и Катя рванула по ним. Ренегаты не издали ни звука, хотя одному она чуть не перерубила лодыжку, а второму пластиковый коготь прорезал артерию под коленом. Раненые зашатались. Девушка подхватила выпавший из их рук рюкзак, вскочила, увидела прямо перед собой гангрену с занесенным над головой ржавым топориком, отпрянула и, зацепившись за подоконник, спиной влетела в окно церкви. Со всех сторон в скрипящих завалах досок и бревен бродили фигуры. Набросив на плечо лямку рюкзака, Катя вскочила, вонзила нож в щель между досками, подтянулась, вонзила второй выше, потом еще раз. Через несколько секунд она была уже на втором этаже, куда уже забрались несколько ренегатов. Перепрыгнув через пролом за их спинами, она пролезла в слуховое окошко. Правую ногу сильно кольнула, девушка едва не свалилась обратно, но выпрыгнувший сбоку Аслан поддержал ее, помог выбраться на скат. Катя тяжело дышала, волосы разметались по плечам, а Синхрон выглядел по-прежнему спокойным и слегка отрешенным. «Ты ранена», — сказал он, отворачиваясь. Она опустила взгляд, и с правого ботинка торчал обломок клинка. Вошел он неглубоко. Выдернув его, Катя вслед за Асланом поспешила к башне, из окон которой выглядывали лица наемников. По-другому скату бежал, низко пригнувшись, Карим. Крюками он за шею подцепил зомби и теперь волочил его, негромко шипя. Зомби дергался и сучил ногами, пытаясь высвободиться. Когда Синхрон был уже возле самой башни, сверху из пролома в ее стене спрыгнул хохолок с занесенным тесаком. Скат содрогнулся. Мгновение казалось, что наемник провалится, но крыша лишь просела. Услышав грохот, Карим обернулся и сразу бросился ничком, выдернув крюки из шеи своей жертвы. Зомби попытался встать. Тесак тускло блеснул, описав широкую дугу, будто лопасть мощного винта, врезался ему в плечо. Еще один ренегат возник на скате слева, и Катя развернулась, взмахнув ножом, распорола ему брюхо над пупком. Живот бандита раскрылся, как чемодан. Зелено-синяя, влажно поблескивающая гроздь вывалилась из него. Вспрыгнув на пенек, Катя ударила зомби ногой в грудь, и тот отлетел на край крыши. Позвоночник отчетливо хрустнул, тело, сломавшись в поясе, упало дальше. «Хохолок, давай на башню!» — начала она. И тут четверо забравшихся на второй этаж зомби, подчиняясь приказу коллективного разума, метнули то, что было у них в руках. Вилы, топор, тяжелый булыжник и длинный гаечный ключ вылетели из пролома. Кожей лица Катя ощутила порыв ветра и отпрянула, свалилась на спину. Вращающийся топор зацепил обухом нос хохолка. Тот охнул, присев, схватился за лицо. Сзади донесся грохот и гулкий звон. Катя перевернулась на живот, задрала голову. Все, что метнули зомби, ударилось в башню, пробив дощатую стену, а вилы попали в колокол под куполом. Башенка покосилась, и внезапно из нее выпал брюква. Сунувшийся следом мировой попытался схватить его, но не успел. Брюква рухнул на торчащие из крыши сколы проломанных досок, во все стороны брызнуло красное. Тело заскользило вниз, оставляя на черепице потек, перевалилось через край, упало на землю. «Мишка!» — заорал сверху Нешек. Башня сильно накренилась, теперь она каждое мгновение могла обвалиться. Анчар, мировой и болотник с Нешиком полезли вниз, с другой стороны крыши показался Аслан и перебежал по краю на ту половину, где находилась Катя. Следом проскользнул Карим. «Макс, кто из них контейнер?» — крикнул мировой. Болотник держал короткий толстый прутик, на конце которого был нанизан незнакомый Кате артефакт. Следопыт сжимал прут двумя пальцами, тот вращался из стороны в сторону, артефакт то наливался светом, то почти гас. Прут замер, и он разгорелся ярко-белым. «Должен вспыхнуть, когда найдет контейнер», — сказал болотник, и вдруг опустился на одно колено, выхватив костяной нож. Следопыт метнул его куда-то за спину Кати. Она повернулась. На край пролома забрался зомби, но клинок ударил его в лицо и сбросил обратно. Загрохотали разбитые доски, мимо пронеслись Карим с Асланом, прыгнули вниз и тут же возникли опять. Крюками они волочили бандита, подцепив его за грудь и плечо. Вперед выскочил хохолок. Братья отпрыгнули, выдернув крюки. «Хохолок, нет!» — крикнул мировой. «Упадет!» Но огромный тесак уже опустился, чуть не перерубив тело напополам. Крыша содрогнулась, и башня, наконец, рухнула. Хорошо, что все находились по одну сторону от нее. Башня опрокинулась в противоположном направлении, проломила оба ската, превратив треть здания в пологую гору обломков. «Хохолок, идиот!» — взвыл Нежик. «Теперь они все залезут!» Вооруженный ржавым топориком гангрена, первым выбрался на крышу, следом шли другие. Прут в пальцах болотника провернулся сам собой, загнутый конец указал на гангрену, артефакт вспыхнул. «Это он!» — следопыт показал направление. «Контейнер там!» «Пригнитесь!» — прошипел Аслан. Стоя на коньке, он крутанулся, гибкая серая змея рванулась над крышей. Крюк на конце веревки впился в шею гангрены, и Аслан дернул. Зомби крутануло, топорик отлетел в сторону. Крюк метнулся обратно к синхрону. Гангрена упал, голова перекатилась по скату, повисла на лоскутке кожи. Все остальное было перерублено. «Есть!» — выдохнул Нешик. Ренегаты один за другим взбирались на крышу, ступали тяжело и уверенно, хрустя досками. «В чем дело?» — спросила Катя у болотника, пятясь вместе с остальными к дальнему краю. «Макс, почему они не...» Тот хмурился, оглядываясь. «Не знаю. Контейнер должно быть там». Она посмотрела между ренегатами в сторону обрушившейся части крыши и, наконец, увидела. «Вон! Дальше, на кладбище! Твой пруд туда показал! Кто это там сидит?» «Бритва!» — прогудел Хохолок. «Ага, он!» — заорал Нешек. Главарь банды сидел у одной из могил в полусотне шагов от здания, вытянув ноги, пустыми глазами наблюдая за происходящим. Первым сообразил, что к чему Анчар. «Карим, Аслан, убейте его!» — приказал он, махнув ножом. «Того человека у могилы!» «Хохолок, расчисти им путь!» Хохолок бросился на толпу бандитов, молотя тесаком. Следом побежали братья. Они одновременно метнули крюки, те пролетели по бокам от здоровяка, вонзились в двух ренегатов, сбили с ног. В плечо Хохолка ударила дубинка с торчащими во все стороны гвоздями. Сзади на него прыгнул зомби. Здоровяк хрипло взревел. Катя с остальными кинулась на помощь. Прорвавшись сквозь толпу зомби, Аслан и Карим соскользнули с крыши, низко пригнувшись, побежали к бритве. Человек-контейнер заволновался, увидев их, привстал, но братья уже добежали до него. Взметнулись и опустились заточенные крюки еще раз, еще, еще. Тело на могиле стало напоминать освеженную свиную тушу. Несколько секунд главарь дергался, слепо шаря по земле руками, потом замер. Толпа ренегатов навалилась на наемников. Катю ударили обломком доски по голове, она упала на колени, вонзила нож в бок зомби. Он отшатнулся. Кто-то схватился за ее рюкзак, пытаясь содрать с плеч. Ренегаты сомкнулись вокруг и свалились, как подрубленные деревья. Она вскочила на ноги, не сразу сообразив, что произошло. Вокруг валялись тела. Сплюнув кровью, девушка шагнула к краю, выглянула. Зомби внизу тоже лежали неподвижно. «Контейнер», — сказал болотник, подходя к ней. «Это был бритва». Следопыт казался по-прежнему спокойным, даже волосы не растрепались. Катя побрела по крыше в сторону рухнувшей башни. «Мишка!» — потерянно сказал Нешек и на заду полез вниз. Мировой с Кириллом стали спускаться за ним, оба были с ног до головы забрызганы кровью ренегатов. «А-а-а!» — выдохнул Хохолок и потряс тесаком, ухмыляясь во весь рот. Грудь под его патронташем тело вздымалась, из носа текла кровь. Мировой спрыгнул на землю, встал над Нешиком, который молча сидел возле неподвижного брюквы. Подняв голову, командир глянул на Анчара с Катей и сказал, «Какой контролер мог сделать синхронами целую банду? Никто в зоне не способен на такое». «Никто, про кого мы знаем», — возразил Анчар и бросил на Катю косой взгляд. «Неподалеку находится постоянный лагерь местных сталкеров. Идем туда». Небольшую радиостанцию из рюкзака брюквы взял Нешек, они с Кириллом понесли тело убитого. Когда отряд покидал поле действия неизвестной аномалии, возникло уже знакомое ощущение. Катя будто прошла сквозь стенку незримого пузыря. После этого оружие заработало. Они миновали два островка и болотистые протоки между ними. обошли сгоревший дом, рядом с которым поблескивал зеленый холодец, и остановились. Кирилл с Нешиком опустили на землю тело брюквы. «Нешик, копай», — сказал Мировой. «Только быстро». Вооружившись обломком доски, тот начал рыть мягкую землю. Остальные разошлись полукругом, подняв оружие. Хохолок присел и принялся осматривать пулемет. Болотник встал между отрядом и сгоревшим домом, синхроны отодвинулись в другую сторону. Катя из-под тишка оглядела лица наемников. Мировой застыл, поджав губы. Кирилл был бледен. Нешик морщился и часто моргал. По лицам болотника и синхронов ничего невозможно было определить. Анчар же, казалось, о чем-то напряженно размышляет. Она вновь посмотрела на Кирилла. Катя знала, деньги они с собой не взяли, оставили где-то неподалеку от сундука. Теперь доля брюквы поделится между остальными тремя наемниками. «Это были не зомби», — произнес вдруг Анчар. «Кодированные», — сказала Катя. «Да, живые люди, мозги которых склеились». «Может, из-за той аномалии», — предположила она, — «которая разрушила работу оружия. Если они находились рядом с ней долго, аномалия могла воздействовать как-то еще». «Нет», — сказал болотник, и все, кроме Нешика с синхронами, посмотрели на него. Следопыт стоял, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Полы плаща качались на ветру. «Никакая аномалия не может склеить человеческие сознания». «Тогда что?» — спросил Мировой. «Что-то живое». «Живое», — повторил Анчар недовольно. Катя уже заметила эту черту его характера, естественную для человека, привыкшего командовать и брать на себя ответственность за жизнь других людей. Анчара мало что могло вывести из себя, но он начинал сердиться, когда кто-то что-то не понимал. «Живое — слишком общее понятие. Значит, это сделал человек?» «Мутант», — добавил Мировой. «Контролер», — предположила Катя. Болотник ответил. «С таким раньше не сталкивался. Не знаю». Заговорил Кирилл, внимательно слушавший разговор. «В том-то и дело. Их же было больше десяти. А синхроны, он покосился на стоящих в стороне братьев, двое, ну, трое. Я слышал, один контролер за темной долиной когда-то сумел срастить разум Эквада из долга, то есть четверых. Они тут же сошли с ума и перестреляли кучу народа. Но 12 человек, 15...» Кирилл пожал плечами. «Что вообще происходит на этих болотах?» Катя поймала на себе взгляд Анчара и, наклонив голову из-под опущенных ресниц, незаметно покосилась на него. Командир смотрел со странным выражением. Он подался вперед, собираясь что-то спросить, но глянул на Мирового, на Кирилла и передумал. «Наверняка хочет узнать, что я несу в контейнере», — решила она, — «понять, какова цель всей экспедиции». «Ну так чего?» — спросил Хохолок, выпрямляясь. «Идем, что ли?» «Помоги ему», — велела Катя. «Чего это? Я тебя охраняю!» «Помоги, я сказала!» — она покосилась на Нешика. «Быстро, ну!» Хохолок упрямо насупился, но девушка глядела так грозно, что он, проворчав что-то, положил пулемет у ее ног и пошел к Нешику. Вдвоем они быстро покончили с ямой. Хохолок отошел, отряхивая ладони и все еще недовольно зыркая на Катю. Нешик с Кириллом подняли тело, осторожно перенесли и положили в могилу. Кирилл и Мировой были, в общем, спокойны. Катя видела, что смерть товарища не вывела их из душевного равновесия, а лицо Нешика стало будто мертвым. Когда брюкву положили в яму, Аслан вдруг подошел к могиле. Карим остался на месте, глядя в сторону церквушки, а брат его присел на краю ямы и заглянул. — Ты чего? — спросил Нешик угрюмо. — Несколько секунд... Синхрон молча разглядывал труп, потом выпрямился и вернулся к Кариму. Кирилл, проводив его взглядом, пожал плечами и взялся за доску. «Командир!» — позвал Нешик. «Просто закопайте его!» — откликнулся Мировой. Катя нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. «Вся зона усеяна трупами, так из-за чего тут канителиться?» Импровизированные похороны уже начали выводить ее из себя. Но при этом какая-то частичка Кати, будто обладавшая собственным разумом, смотрела на нее со стороны. Смотрела и ужасалась ее черствости, жестокости, ужасалась той Екатерины Орловой, какой она стала в последнее время. Нешек что-то пробормотал, откашлялся и неловко произнес. — Мишка, ты покойся с миром, в общем. Кирилл стал забрасывать тело землей, и молодой наемник, помедлив немного, присоединился к нему. Катя сказала, что если эта сила, которая срастила ренегатов, появилась и в других местах? — В смысле? — спросил Мировой. Она повела рукой вокруг. На болотах тихо, потому что здесь никого нет, нет людей, а в сталкерском лагере есть. Но если их тоже склеили, зачем нам идти в этот лагерь? Надо обойти его стороной. — Запасы не помешает пополнить, — возразил Мировой. — Там же лавка Суслова. Хотя вообще ты права, конечно. — А пожрать в лес Хохолок? У костерка, а? Вы чё? — Мы можем обойти лагерь, — сказал командир, не слушая, — и дальше двигаться намеченным курсом. Только... — Что это? Все вскинули оружие, развернулись. В стороне по болоту катил большой, по пояс человеку, клубок веток, на которых еще сохранилась желтая сухая листва. В глубине тускло поблескивали кости, крепко опутанные тонкими корнями и стеблями вьюна. — Перекати, еж! — прошептал Нешек. Мировой приказал негромко, никому не шевелиться. Он далеко, не почувствует нас. Катя во все глаза смотрела на эту штуку. Раньше она их не видела, хотя наслушалась рассказов от Глеба и Апанаса. В зоне за последний год возникло много нового. Начали расти деревья-кукловоды, появились новые аномалии, слизистый пузырь, купол, поганка, кислотная вдова, свеча. Перекати-еж — подвижная аномалия, очень необычная, наподобие дерева-кукловода, то есть аномальное растение. Этот был явно очень старым и катался по просторам зоны уже не один год, распухший от комков земли, древесины, листьев, от костей и черепов. Стволы оружия медленно поворачивались вслед за аномалией, а она, двигаясь со скоростью пешехода, взобралась на плоскую вершину болотного холмика, мгновение помедлила там, будто раздумывая, скатилась с другой стороны и пропала из виду. Нешек громко выдохнул. Катя, уже несколько секунд искоса приглядывавшаяся к болотнику, спросила, что с ним. Следопыт побледнел, обхватив себя за плечи. Уставился куда-то на юго-восток, глаза были сощурены. «Макс!» — позвала Катя. И тут Аслан с Каримом зашипели. Первый присел, вытянув перед собой руку с крюком, второй побежал к сгоревшему дому. Синхрон взлетел по обугленной стене, выпрямившись на вершине, уставился в ту же сторону, куда глядел болотник. А тот вдруг опустился на колени и зажмурился. К этому времени три М4, два Марка и один пулемет смотрели на восток. Катя приподнялась на цыпочках. Ей показалось, что рюкзак дернулся. Вернее, дернулся висящий на нем контейнер, будто артефакт внутри ощутил что-то. Да и сама девушка почувствовала темный колючий ветер, подувший из глубины болот. — Что там? — громко прошептал Нешек. Мировой позвал. — Аслан! Катя видела, командир наемников растерян. Он вопросительно посмотрел на Анчара. Тот нахмурился, сделал шаг к болотнику. Следопыт выпрямился, качнулся, отставил ногу, чтобы не упасть, и сказал севшим голосом. — Что-то идет. — Вон! — крикнул Нешек, показывая. — Вижу! — Это что там? Туман какой-то? Купол? — Аномалия? — переспросил Анчар. — Да нет, купол из тумана. Аслан спрыгнул и бросился к ним. Катя, наконец, разглядела. Туман на востоке сгустился. Плотное мутно-белое марево приняло форму большой полусферы, которая медленно ползла к ним по болоту. Пока что она находилась далеко, может, в километре, а может и больше, определить расстояние было трудно. — О! — Хохолок ткнул пальцем. — Ползет, гля! Шмальнем по нему?» Он единственный в отряде не выглядел взволнованным. На любую незнакомую вещь наемник реагировал лишь всплеском агрессивности. «Это не туман», — сказал Анчар. Остановившись рядом с Каримом, Аслан прошипел. «Марево ядовитое! Уходить надо, уходить!» «Ядовитое?» — повторила Катя. Прозрачный купол и вправду излучал что-то. Девушка ощущала приближение очень старой, мощной и безумной силы, подавляющей все живое вокруг, ломающей тонкие структуры, из которых состоит психика людей. Она была словно танк, который едет по лесу молодняку. «Уходить!» — повторил Аслан. Не дожидаясь приказа, они с Каримом развернулись и быстро зашагали прочь. «Макс, ты не знаешь, что это?» — спросил Мировой. Следопыт качнул головой. «Такое впервые вижу. Очень сильное. Но это что-то живое?» «Не знаю». «А может, подвижная аномалия?» — предположила Катя. «Новый вид, то есть гибрид». Давление на сознание усиливалось, по спине побежал холодок, начали дрожать руки. Она попятилась, древний косматый ужас наползал на нее из болота. «Командир, оно», — пробормотал побледневший Нешек, — «страшное что-то, чувствуешь?» «Да что страшное?» — рыкнул Хохолок. Плечом оттеснив Катю, встал перед ней, поднял печенек. «Ни хрена не страшное, а просто туман, ёб!» Он вдавил спусковой крючок. Пули пошли низко над землей, ломая кусты, пробивая просеку в зарослях. Марево приближалось, а вместе с ним из болота накатывал страх. Катю затрясло. «Уходим!» — крикнула она и ударила Хохолка кулаком в спину. «Прекрати, уходим!» Пулемет смолк. Хохолок повернулся. «Отступаем быстро!» — сказал Анчар. Когда со стороны сталкерского лагеря донеслись выстрелы, Мировой приказал Хохолку идти впереди. Оглянувшись на Катю, здоровяк ухмыльнулся и широко зашагал, выставив перед собой пулемет. Синхроны двигались позади него, Кирилл и Нешек слева от Кати, Мировой с Анчаром справа. Впрочем, выстрелы почти сразу смолкли, больше из лагеря никаких звуков не доносилось. Купол ядовитой мглы исчез, растворился в болотном тумане, но Катя ощущала его присутствие. Непонятная сила давила на рассудок. Впереди из тумана выступили деревянные столбы в человеческий рост с колючей проволокой между ними. Нешек закашлялся, постучал себя по груди и сказал: «Слева топь, а справа пятно радиационное большое. Можно все это обойти. Но пока крюк делать будем, эта штука...» — он махнул назад. — «Догонит!» «Хочешь сказать, она специально нас к лагерю гонит?» — спросила Катя. «Ничего я не хочу сказать!» После смерти Брюквы молодой наемник стал агрессивным, почти как Хохолок, и неприветливым, как Болотник. «Я только...» «Хохолок, калитки поворачивай!» — перебил Мировой. «Левее!» Он не договорил. Истошный вопль донесся спереди. Наемники встали. В одном месте колючка на ограде была перерезана, и в прореху вдруг выскочил сталкер. Он рванулся к отряду, вопя от ужаса. Прежде чем остальные успели отреагировать, Хохолок открыл огонь, и очередь подкосила незнакомца. «Стой! Это же Корж!» — закричал Нешек. Подскочив к здоровяку, он заехал ему прикладом в плечо. Хохолок, прекратив стрелять, машинально отмахнулся. Пудовый кулак попал наемнику по голове. Тот кувырком отлетел в сторону, растянулся на земле, ствол, висящий на ремне штурмовой винтовки, стукнул его в скулу. Кирилл прыгнул вперед, его М4 уставился в голову Хохолка. Здоровяк с хриплым ворчанием повернулся, Кирилл проорал: «Не шевелись, пристрелю, на месте замер!» Хохолок сплюнул под ноги светловолосого наемника. «Сука!» — злобно протянул Нешек и сел, держась за лицо. «Чуть челюху не сломал, гад!» Он стал поднимать оружие, чтобы выстрелить в Хохолка, и тогда Анчар гаркнул: «Отставить!» Командор быстро шагнул вперед, оказавшись между наемниками, и пролаял: «Оружие опустить! Все трое опустить! Не шевелиться никому!» Он даже не поднял марк, но резкий повелительный голос заставил Нешека бросить винтовку. Кирилл скосил глаза на Мирового, тот кивнул, и второй наемник тоже опустил ствол. Хохолок прогудел, пожимая плечами. «Да я и не думал по ним шмалять!» Анчар повернулся к Кириллу. «Ты приведи в порядок молокососа. Аслан Карим на крышу того дома. Контролировать сверху. Хохолок, охраняешь ее. Назад! Отойди назад!» Хохолок, пожав плечами, шагнул к Кате. «То вперед иди, то назад!» — пробурчал он, сплевывая. Кирилл помог подняться Нешику. За оградой было небольшое, поросшее бурьяном поле. Посреди него ржавел трактор, а дальше начинался лагерь. Синхроны пересекли поле и повернули к дому на сваях, окруженному забором из металлической сетки. Нешик поморщился, держась за челюсть, оглянулся. Катя последовала его примеру. Полусфера серой мути медленно проступала в тумане. «Опять в голове хреново как-то становится», — пожаловался Нешик. «Аномалия это или что, она там к нам приближается?» На крыше дома возник силуэт одного из братьев. Он сделал жест «все в порядке», присел и на корточках пополз вниз по скату. «Болотник Кирилл вперед», — сказал Мировой. «Нешик, рядом со мной идешь. Хохолок, охраняешь ее, чтобы ни на шаг не отходил, понял?» «Да я и так охраняю», — пробурчал Хохолок. «То туда иди, то сюда иди. Заткнись!» Миновав калитку, они пересекли поле и вступили на территорию сталкерского лагеря. «Интересно, оно и вправду нас к этому месту гонит?» — тихо спросил Нешик, шагая возле болотника с поднятой к плечу штурмовой винтовкой. «Или просто в том же направлении ползет?» Следопыт не доставал свой маузер, хотя обе руки его были скрыты под плащом. Может, он там держал наготове ножи. Болотник хорошо умел метать их, это Катя уже поняла. Сама она шла рядом с Анчаром, подняв Марк-16. Над ухом сопел Хохолок. Было тихо, только где-то вдалеке на болотах каркала ворона. По крыше скатился камешек, четыре ствола рывком переместились в ту сторону, но оказалось, что это просто Карим выбрался на скат. Братья залегли на крыше, выставив над краем НК, и контролировали местность сверху. Отряд оставил позади баскетбольную площадку, стойку с ржавым кольцом для мяча, миновал навес из алюминиевых труб с остатками камуфляжной сетки поверху, колодец и большую круглую колоду, откуда торчал топорик. Болотник остановился и сказал, ткнув пальцем за спину. «Оно здесь было». «Что было?» — спросила Катя. «Купол этот? Аномалия?» Нешик поморщился. «Это ты откуда знаешь?» «Чую», — сказал болотник. «Оно через лагерь прошло и в болото уползло. Покрутилось там. Теперь назад». «Назад? Может, оно нас искало?» — предположил Нешик. «Ну, пошаталось по болоту, и когда нас заметило, следом поперло, чтобы догнать». «Заметило? По-твоему, у этого тумана глаза есть?» — возразил Кирилл. «Да и вообще, зачем мы ему?» «Чтоб я знал! Мы же не знаем, что это за явление такое!» «Мне другое непонятно. Куда все подевались?» «Аслан, эй!» — Нешик задрал голову. «Видишь что-нибудь?» Они поглядели вверх. Синхрон, привстав, отрицательно качнул головой. Впереди было черное кострище. Когда-то вокруг костра там сидели сталкеры, травили анекдоты, баловались спиртиком, прихлебывали приготовленную в котелке похлебку. Казалось, над этим местом еще висит гул неторопливых разговоров, звучат плоские сталкерские анекдоты, звякают кружки, звенит гитара, трещат ветки в огне. «Идем дальше», — решила Катя, делая шаг в сторону. «Стойте», — сказал Анчар. «Что это за постройка?» — он показал на кирпичный дом. Нешик пояснил. «Магазин, лавка, то есть». «Что внутри?» «Ну, перегородка там, за ней стойки, стеллажи всякие. Там Суслов товар хранил. А еще...» В голове опять начало происходить что-то странное. По мере того, как мгла из болот приближалась, туман в сознании густел. Кате казалось, что из этого тумана в ее душу заглядывают злые нечеловеческие глаза. «Идемте», — решительно сказала она. «Это все нас не касается, нам надо дальше. Купол останется на своем болоте, пусть другие с ним разбираются». «Ну а вдруг он за нами дальше поползет?» — возразил Нешик. «И вообще, вы подумайте, что это за штука такая, если она...» «Человек!» — донеслось сверху. Аслан показывал в сторону деревянного домика на сваях, стоящего рядом с магазином. Под домом были навалены ящики. «Лежит возле ящиков, неподвижно». «Нешек, Кирилл, проверьте», — приказал Мировой. «Остальные за мной». Они очень медленно пошли дальше, а двое наемников свернули к дому на сваях. Возвратились они меньше, чем через минуту. «Мертвец», — доложил Кирилл, — «убит совсем недавно». «Он сам себе из ружья в рот выстрелил», — добавил Нешек. «Точно, эта штука туманная тут до нас прошла, и у всех местных крыша поехала. То есть ренегатов она синхронами сделала, а этим просто мозги сломала». Он не успел договорить. В дверях магазина появился человек. Так получилось, что ствол Катиного Марка был направлен как раз туда, и от неожиданности она вдавила спусковой крючок. Пуля ударила незнакомца в плечо, он покачнулся, поднял руку и вдруг вонзил указательный палец себе в глаз. Катя, вскрикнув, отпрянула. Хохолок выругался, ойкнул Нешек. Человек погрузил палец до среднего сустава и вытащил глаз из глазницы. За ним из дыры в черепе потянулся красно-розовый жгутик. «Твою мать!» — выдохнул Нешек, пятясь. Человек рванул, поднял руку, окровавленное яблоко лежало на ладони, и шагнул вперед. Болотник, стоявший позади Мирового, быстро переместился в сторону, достал из-под плаща маузер и выстрелил ему в голову. Незнакомец упал навзничь, взмахнув руками, глаз полетел в воздух и шмякнулся в траву. Катя сглотнула. Болотник, спрятав маузер в кобуру, оглянулся. «Оно близко. Надо уходить. Окна того здания в крови», — объявил вдруг Анчар, показывая в сторону бревенчатого дома на сваях, самого большого здания в лагере. «Вымазаны изнутри». «Кирилл, Нежик, проверить», — тут же приказал Мировой. Наемники побежали туда, а командир поднял голову к синхронам. «Спускайтесь, уходим!» Нешек с Кириллом одновременно заглянули в окна, и Катя услышала сдавленный